3 августа 1870 года. Одиночество и скука. Вот два слова, преследующие меня теперь везде и всюду. Я чувствую, что я выбит из колеи и не могу еще найти своего пути. Когда-нибудь, вероятно, я найду его, но когда? Вот вопрос. Быть может, тогда, когда будет уже поздно. Теперь я сознаю одно, что здесь мне не ужиться. Я ясно сознаю, что сельским хозяином, да и вообще хозяином, мне не быть. Нет у меня на это способностей. Претит мне кулачество. Я должно быть из тех, которые едят мясо, но никогда не решатся сами убить быка. Меня тянет в столицу, в университет, кафедре, в водоворот мыслящей молодежи. Весь вопрос сводится к тому, как устроиться с Полей. Вести ее с собою, со всей ее родней, у меня нет ни средств, ни охоты. Ехать с нею вдвоем? Какую роль будет она играть при мне? Жена, любовница? Поместиться вместе на отдельной квартире? Переехать вместе в Шамбр-Гарнье? Жить отдельно? Я ничего покуда не могу сообразить. Мы стоим в каком-то ложном положении. Между нами нет ничего общего, кроме ласк. Нужно же в этом сознаться прямо и честно. Она вовсе не заглядывает в мой душевный мир, как я не заглянул бы в книгу, написанную на неведомом мне языке. Я тоже стараюсь не заглядывать в ее душевный мир, потому что меня пугает его бездонная пустота. Я никогда не предполагал, чтобы могло быть существо, не мучающееся ни одним сомнением, не имеющее ни одного желания, не интересующееся ни одним вопросом. Всматриваясь в нее, я вижу, что такое существо может быть. Для нее я — все, но она даже представить не может, что ее Бог может утомиться от вечных словословий, что ее священная икона может слинять от вечных поцелуев, что у ее идола могут быть и другие душевные стороны, кроме любви к ней. Она молится на меня, не уставая, и хочет, чтобы я не уставал слушать ее молитвословие. Она утомляет меня, подавляет меня, раздражает меня иногда своими ласками. Если я осторожно и мягко пробую выяснить это, ее лицо покрывается смертельной бледностью, глаза наполняются слезами, и она пугливо шепчет: «Простите меня, голубчик, не сердитесь». И на мои губы, на мои руки, на мои глаза сыплются снова страстные поцелуи. Это ее единственный язык, единственное красноречие. Им она прощает. Им она вымаливает прощение. Недавно я рассказал ей, сколько мне пришлось перенести сцен с матерью за последнее время. Она бросилась целовать меня, чтобы утешить за огорчение. На днях я рассказал ей, как страшно положение наших бывших крестьян. Она бросилась меня целовать, восхищаясь моей добротой. Ни на секунду не задумалась она о характере моей матери. Ни на секунду не задумалась она о нуждах народа. Все заслонено от нее мною. Должно быть, в древних теремах вырабатывались иногда такие личности. Она тоже выросла в тереме, вспоенная, вскормленная, вдали от всяких забот, волнений, нужд, для того, чтобы сделаться вещью мужчины. Иногда я бешусь на нее. Иногда как бы покоряюсь безропотно своей судьбе, зная, что и бешенство, и покорность вызовут один результат — ласки. Я радуюсь, что она готовится сделаться матерью. Может быть, ребенок будет ее спасителем, зародит в ней нового человека, любящую мать. 4 августа. Вчера меня на полуслове прервала Марья Николаевна. Она вторгнулась ко мне с шумом и гамом вместе с Зиной, Любой и Павликом. Вот тоже странное существо. Марья Николаевна — это умный деревенский паренек, нахватавшийся при том и книжных фраз от какого-то захожего семинариста или проезжего барина. Не ждите от этого паренька манер, но у него есть своя грация даже тогда, когда он вынет руки из рукавов рубахи и сложит их на груди под нею. Он знает такие скверные слова, что становится жутко за его развращенность, и может остаться девственным вплоть до своей женитьбы, не только физически, но даже по мысли, ни на минуту не обращая внимания на сальные картины, не представляя в своем воображении сальных образов. У него масса практического смысла, практических познаний о нужде, кулачестве, пьянстве, труде, и в то же время его может провести первый встречный питерщик, навострившийся во всяком лганье, не моргнув глазом. Прибавьте к этому комическое щегольство, неизвестно где подхваченными фразами, и беспредельную, бессознательную, хватающую за сердце тоску о лучшей, совершенно неведомой ему доли. Вот как мне представляется эта девушка. Это кажется совершенно новый, невиданный мною нигде до ныне тип. Я ее как-то назвал изломанной. Теперь я сознаюсь в своей ошибке. Она цельный человек, сотканный из кажущихся противоречий. И странное дело, чем более сближаюсь я с нею нравственно, тем более сознаю, что изломан более я, чем она, что у меня есть задние мысли, которых нет у нее. Павлик, мой милый Павлик, относится к ней прямее. Меня смущает ее фамильярность в обращении со мною. А он, когда она треплет его по щекам или целует при всех, только смеется и подставляет ей щеки и губы. Точно она не девушка, а такой же откормленный мальчуган, как он сам. Сегодня она растрепала мои волосы и сказала, что она ужасно любит, когда я смотрю таким вахлаком. Мне стало сразу смешно, но через минуту я заметил ей: «Полноте, зачем эти шутки? Разве мы дети?» Но отчего же и не быть детьми хоть на минуту? Или уж так далеко от меня чистое непорочное детство? Когда она ушла, ко мне пришла Поля и заметила: «Ну уж, барышня, лезет на шею мужчинам». Я с удивлением взглянул на нее. Что это? Чувство ревности или и Поля уже потеряла способность быть ребенком, понимать ребяческие выходки? 5 августа. Ходил нынче побродить с ружьем и случайно, верст за 5 от дома, повстречал на дороге старика-крестьянина. Он отдыхал, присев у опушки леса, и глодал кусок хлеба. «Откуда старина?» — спросил я его. «Мы не здешние, из другого уезда», — ответил он. Я подумал, что это нищий. «А сюда-то как попал?» «К сыну ходил», — ответил он. «Кобыла у нас, значит, пала. Сдумали новую лошадь купить. Сходно продают тут по соседству. За деньгами к сыну ходил. В работниках он тутотка. Может, знаешь, у Алексея Ивановича Мухортова господина?» Я сказал, что слышал об Алексее Ивановиче. «Как не слыхал, все в здешних местах знают. Что ж, разве уж он такой богатый? Первый хозяин по здешним местам. Наймись к нему работать, так 7 потов с тебя сгонит. Сам словно кубарь какой по полю катается. Даром, что коротконогий. Только и слышишь: ну, ребята, дружнее. Чего, ребята, зазевались?» «А чего зазевались? Руками уж народ не владеет, а он все ну да ну. И прижать на расчете, мастер. Начнет считать: там прогул, тут штраф. Того и гляди, у него в долгу останешься. Зато и дела делает. А вы бы к нему не шли. Толкуй. Хлеба-то захочешь — пойдешь. Еще как пойдешь-то. Сам накланяешься, как животы подведет. Возьми, мол, сделай божескую милость». Старик с полчаса пробеседовал со мною о дяде Алексее и о других здешних хозяевах. В сущности, все на один лад. Между прочим, старик заметил, А тоже распусти вожжи, по миру пойдешь. Народ нынче балованный. Известно, воля, пакостник стал человек. И он стал пространно говорить на эту тему, давно знакомую мне. Так как эта тема – излюбленный предмет разговоров и дяди, и Протасова, и большинства здешних хозяев. Слушая все эти толки, я с каждым днем все более и более убеждаюсь, что я хозяйничать не буду, не могу. Скорее бы вырваться отсюда. 6 августа. Странный разговор был у меня сегодня с Марьей Николаевной. Я и теперь не совсем еще опомнился от него. Он выяснил мне многое из моих отношений к Поле. Многое, на что я как-то не обращал серьезного внимания. Зина и Люба все рассказали Марье Николаевне, и она совершенно неожиданно спросила меня: «Отчего вы не познакомите меня со своей Полей?» Я почувствовал, что я покраснел. Я не ожидал, что ей расскажут все, и не предупредил, чтобы не говорили. «Она простая девушка», — сказал я в смущении. «Так что ж такое? Вы же живете? Но вы ведь все равно, что муж и жена?» «Мы даже не обвенчаны», — ответил я. «Не все ли равно, законный или гражданский брак?» «О, далеко не все равно», — со вздохом ответил я. «Как не все равно? Если вы любите друг друга, ведь ей же скучно быть всегда одной. Что ж делать? Я не могу ее ввести в круг своих знакомых и родных, по крайней мере, здесь. Да чего же вы не хотите знакомить с ней тех, кто сам хотел бы познакомиться с ней? Она ведь молодая, мы могли бы сойтись. Ей самой неловко будет с вами. Это отчего?» Я смутился еще более, не зная, что сказать. «Она же будет чувствовать неравенство с вами, неловкость. Она человек других понятий», — ответил я. Она как будто удивилась. «Так разве она так и проживет всю жизнь? Одна?» — спросила она в недоумении. «Нет, потом я разовью ее, приучу». Я совсем растерялся. Я так мало заботился об этом покуда. «Так вы ее учите? Занимаетесь с нею чем?» «Всем понемногу», — солгал я, стыдясь признаться, что я почти не занимаюсь с Полей. «Не могу заниматься. Я думаю, вам это очень приятно. Должно быть весело следить, как поднимается, развивается любимый человек. Она, должно быть, вас очень-очень любит». «О да», — воскликнул я, — «это добрая, преданная душа». Она вздохнула. «И вы, недобрый, не хотите меня свести с нею? Ну, право же, я полюбила бы ее как сестру. Ведь дружна же я с моей Марфушей, а та и совсем примитивный человек. Такие, право, лучше, цельнее нас». Я поспешил переменить разговор. Но он глубоко запал мне в душу. «В самом деле, на что я надеюсь в будущем относительно Поли? Не может же она остаться вечно такой неразвитую? Нельзя же вечно прятать ее от людей, стыдясь за ее невежество. Или я точно смотрю на нее только как на любовницу, от которой, когда она наскучит, можно уйти, жениться на другой? Нет-нет, я должен употребить все усилия, чтобы развить ее, поднять до себя, сделать достойной занять в моем доме место жены и хозяйки, за которую я не краснел бы ни перед кем». 7 августа. У дяди праздновали день рождения Любы. Народу набралось много, обед был очень оживленный. Как обыкновенно бывает на больших собраниях, мелкие сплетни и будничные дрязги передавались только шепотом, один на один. Общий же разговор шел о всяких злобах дня, об общественных вопросах. Как послушаешь всех этих людей, любого делай министром, сажай в парламент. И научились даже воспламеняться и страшные слова пускать в ход. Марья Николаевна и Павлик, сидевшие подле меня, шепотом знакомили меня между тем с биографиями ораторов. Тот вор, другой мошенник, третий шулер, четвертый бит, хотя в точности никто не может сказать, за что его били и когда. Тогда ли, когда он соблазнил чужую жену, чтобы обобрать ее? Или тогда, когда он пустил по миру опекаемых им сирот? Или тогда, когда он просто в пьяном виде произвел дебош в клубе? Я заметил Павлику, и охота всех этих негодяев принимать. «А где же найти здесь лучших?» — спросил он. «Вон Слытковы, безукоризненно глупы», — докончил я с улыбкой. «И честности высокой», — досказал Павлик. «И точно, где же взять этих честных людей?» Чем больше я присматриваюсь к людям, тем сильнее убеждаюсь в том, что наше время — время двойственности по преимуществу, время крупных умов и мелких душонок, оглушительных фраз и беззвучных обделываний делишек под шумок, когда невольно удивляешься, узнав, что тот или другой современный гений не только не крадет носовых платков и не подсматривает в чужие карты, но даже не берет крупных взяток и не разворовывает общественных сумм. Теперь большинство моралисты в одну сторону, а в другую – кандидаты. Если не на скамью подсудимых в окружном суде, то, во всяком случае, в участок для отеческого реприманда и вытрезвления. Научившись громить чужие пороки, мы считаем себя освобожденными от обязанности следить за своей собственной нравственностью. В этом, быть может, главное зло нашей эпохи всяких прелюбодеев мысли на кафедрах суда, школы, университетов, церкви, литературы. Пророки и апостолы нашего времени, эти друзья меньшей братьи, ездят на рысаках, пьют шампанское, бросают горсти золота на женщин легкого поведения, и бедняк после встречи с ними так и остается при том убеждении, что он встретился, по крайней мере, с губернатором, если не с самим министром. Говоря о меньшем брате, они научились уже колотить себя в грудь не хуже любой парижской актрисы с бульварного театра, играющей в мелодраме жертву. Встретившись с этим меньшим братом лицом к лицу, они прежде всего зажмут свой нос надушенным платком, чтобы не слышать запаха трудового пота и нищенских ануч. Проповедники воды, пьющие вино сами, гнездятся всюду. Это вера без дел, а такая вера всегда мертва. Говоря это, я, конечно, имею в виду только интеллигенцию, в широком смысле слова, а не тех, кто ест хлеб с мекиной, пухнет от голода и покорно ложится под розги, сознавая, что и точно на нем есть еще недоимки. Эти мысли все чаще и чаще приходят мне в голову. Я с каждым днем сознаю все яснее, что это именно та дорожка, на которой легче всего споткнуться. Трописты повторяют при встрече друг с другом «Моменто мори» — «Помни о смерти». Мы должны бы повторять при встрече друг с другом «Медик курате ипсум» — «Врач, исцелися сам». Для нас это тем нужнее, что у нас нет почти никакого контроля, что нигде не развита так сильно подлая терпимость, как у нас. У нас все еще человека бронят, а всюду принимают. Вот почему мы и не боимся стоять в поганой луже. По поводу этого мне вспомнился один случай. Я сидел в концерте. В одном из антрактов к моей матери и дяде Жаку подошел тучный и обрюзгший небрежно одетый барин. «А я только что из суда. Сейчас кончилось Калеминское дело», — сказал он дяде Жаку, пожимая ему руку. «Вообразите, Калемин почти сух вышел из дела. Это просто возмутительно». По лицу дяди Жака скользнула странная усмешка. «Чтобы другим повадно было», — ответил он. Когда старик отошел, моя мать спросила у дяди, кто это? «Разве ты не знаешь?» И дядя Жак назвал одну из громких фамилий. «Содержатель игорного дома и рулетки», — пояснил он. «У него, наверное, и теперь идет игра. Ловкий шулер». 10 августа. Я дал себе слово во что бы то ни стало заниматься с Полей. Это необходимо. В противном случае Между нами откроется целая пропасть, и ее уже нечем будет заполнить. К несчастью, 2-3 урока показали мне, как трудно мне будет исполнить взятую на себя задачу. Вот хоть бы сегодня я долго занимался с нею, а дело все же не шло на лад. Нельзя сказать, чтобы она была тупа, нет. Но она не умеет сосредоточиться на том, что учит. Смотрит рассеянно, думает о другом. Ей просто все это кажется ненужным. Сегодня она, наконец, устала и, со вздохом отложив книгу, заметила. «Нет уж, мне не быть такой ученой, как Марья Николаевна». «Почему именно такой, как она?» — с улыбкой сказал я. «Ты ее вовсе не знаешь. Может быть, она еще меньше тебя знает». «Нет уж, не говорили бы вы с ней тогда по целым часам», — тихо сказала она. Я уловил в ее тоне глубокую грусть. «Поля, уж ты не ревнуешь ли?» — спросил я. Она испугалась. «Нет-нет, голубчик, разве я смею? Я рада, что вам хоть с кем-нибудь весело. Что за веселье со мною? И так связала вас, а теперь еще это проклятое положение». «Поля», — воскликнул я с упреком, — «можно ли это говорить? Ты должна радоваться. Ты будешь матерью, у тебя будет о ком заботиться. Кто будет тебя любить?» Она заплакала. «Сама я не знаю, что говорю», — всхлипывая проговорила она. «Все кажется, что вы перестанете меня любить. Что вам в больной-то?» Я стал уговаривать ее, утешать, но на сердце у меня было тяжело. Неужели и рождение ребенка не превратит ее в мать, а оставит по-прежнему только моей любовницей? 12 августа. Сегодня день смерти моего отца. Давно совершилась эта страшная для меня утрата, а я по-прежнему живо помню все мелкие подробности, сопровождавшие ее. В моих ушах и теперь еще звучат слова отца: «Будь честным, сыном честного солдата». Потом, когда я бегал в залу посмотреть на мертвого отца, поплакать у его гроба, меня поразил другой образ. Образ священника-мужика с руками, отдающими запахом навоза, с речью, напоминающей ругань на базарной площади. После долгой разлуки я увидал снова этого человека, и, признаюсь, что-то вроде страха перед ним пробудилось во мне, как в детстве. Я почувствовал, что я перед ним мальчик. Я пошел к отцу Ивану попросить его отслужить панихиду по моем отце. Странная эта личность. С первого раза трудно признать в нем служителя алтаря. Это скорее мужик-труженик, затянувшийся в непосильном труде, питающийся черствым хлебом с мекиной. Сухое, морщинистое лицо его, кажется, сделано из выдубленной кожи. Огромные жиловатые руки с распухшими в суставах и искривленными на работе пальцами, грубы и мозолисты. Его густые волосы на голове и бороде трех цветов. К темным волосам примешивается сильная седина, а концы этих волос какие-то бурые, точно выгоревшие на солнце. Ввалившиеся глаза смотрят мрачно и не обещают ни любви, ни прощения. Страшная, тяжелая жизнь, прошедшая с детства до старости в деревне, с небольшим перерывом безотрадного пребывания в училище, наложила свою печать на этого человека, вечно обремененного семьей, выживший из ума матерью, калекой братом, целой оравой детей, оставшихся рано без матери. Вращаясь среди мужиков, работая неустанно в поле и в огороде, старик сам омужичился. Его боятся все, как фанатика, всегда готового громить людские пороки. И притом громить на том языке, на котором говорят его слушатели. Его проповеди и увещания являются рядом угроз. И, увещевая своих духовных детей сжатыми кулаками, стуча с угрозой этими кулаками по аналою, он называет этих духовных детей разбойниками, пропойцами, иудами, готовыми продать родного брата. С его исповеди уходят, как люди уходят из бани, в поту, красные, усталые. «Упарил», — говорят они, почесываясь и кряхтя. Он громит не одних мирян, но и духовенство, надевшее шелковые рясы, пустившееся в кулачество. Все знают, что сам он безупречен, что он аскет, хотя он и берет за исполнение своих обязанностей все, что следует, ругая при этом дающих. Говоря, что они в кабак целовальнику всегда охотнее дадут, чем на церковь и попу. В народе носятся слухи, что он обладает духом прозорливости и знает, что творится в душе людей. Для этого убеждения есть основательные причины. Так как отец Иван в каждой человеческой душе видит непочатый угол всяких низких страстей, корыстных расчетов, гнусных пороков, разнузданных желаний и почти никогда не ошибается. Из 20 приписанных им тому или другому человеку пороков и грехов, 2 или 3 греха и порока заставляют бледнеть или краснеть человека. Уходя от отца Ивана, такой человек убежден, что отец Иван по-особому, богодухновению, прозрел в нем вора, пропойцу или блудодея. Об этом составились целые легенды, как отец Иван уличил Сидора или Трофима на исповеди в грабеже. Уличил и такими глазищами взглянул, что Сидор или Трофим так и рухнулись ему в ноги. Он отчитывает кликуш и изгоняет бесов. Меня отец Иван встретил далеко не приветливо. «Поздно отца-то вспомнил», — сказал он мне сурово. «Видно, мертвые-то подождут. Сперва с живыми похороводиться нужно». «Я был уже у отца на могиле не раз», — ответил я. «Так рубля, что ли, жалко было панихиду-то отслужить», — проворчал он. Потом, сурово взглянув на меня, заметил: «Тоже и не похвалил бы отец-то за то, как живешь. Вы, бары, пример должны подавать народу, а не так жить, что самим на свет стыдно смотреть. Губите ли вы? Душами-то христианскими, как бабками, играете. Шип одну хорошо, шип пяток еще лучше. Душегубцы». Я молчал и торопился дойти до могилы отца, чтобы скорее началась панихида. Я чувствовал, что если я заговорю с отцом Иваном, то ни он не поймет меня, ни я не пойму его. Его брань можно было только слушать, признавая ее вполне заслуженную, или самому браниться с ним, не признавая вовсе ни его самого, ни его воззрений. Это фанатик, с которым нельзя спорить, совещаться. Отслужив панихиду и увидав на моих глазах слезы, он проговорил: «Да, вот и кайся, кайся. Да грех-то свой загладь. Слезы-то вода, грехами не загладишь. Что поди, ребенка скоро приживешь со своей любовницей. Что ж так он и будет незаконным?» Отец Иван употребил крепкое словцо, бросившее меня в жар. «Или не ровня она, так нельзя жениться? А когда соблазнял ее, тогда ровней была? Поди и не подумал тогда, кто она, или не знал? Кабы ты здесь у меня жил, да к исповеди пришел бы ко мне, причастие бы я тебе не дал, покуда греха не загладил бы. У вас-то там только попы-поблажники хвостами перед вами виляют, а вы ими командуете. Кровосмесителю тело Христово готовы дать». Он, сурово нахмурив брови, не прощаясь со мною, даже не глядя на меня, пошел прочь от могилы. Сам не знаю, почему мне стало невыносимо тяжело, и в моих ушах продолжало звучать грубое, циничное название, данное отцом Иваном моему будущему ребенку. Неужели в будущем когда-нибудь, кто бы то ни было, бросит в лицо этому ребенку эту кличку? Ах, скорее бы мне вырваться отсюда, воспитать хотя немного Полю и кончить все женитьбой, узаконив ребенка. Если даже и не удастся поднять Полю, я все же должен жениться на ней. Нужно же заплатить за свои необдуманные поступки. Нужно же приносить искупительные жертвы за свои промахи.